Март. Интерлюдия. Ни одному космонавту не довелось пройти по твердой поверхности Луны, по ее камням, потому что всюду, где они ступали, под их ногами была грязь, пылеобразный слой, образовавшийся в результате непрерывной на протяжении геологических эпох бомбардировки поверхности Луны метеоритами. Эта бомбардировка так искрошила поверхность, что та стала представлять собой слой толщиной в несколько метров из мельчайших обломков камня. Доктор Джон Вуд, Смитсоняновский институт. Фред Лаурин немного подрегулировал телескоп. Телескоп был большой, 4-дюймовый рефрактор на массивные треноги. Эта квартира стоила Фреду немало, даже слишком много, но она была ему необходима, чтобы наблюдать. Вся ее обстановка состояла из дешевой кровати, нескольких подушек, брошенных прямо на пол, и большого телескопа. Наблюдал Фред за темным окном в четверти мили отсюда. Скоро она должна вернуться домой. Она всегда возвращается именно в это время. Кто она? Чем занимается? Она одинока. Никто не провожает ее. Внезапная мысль ужаснула Фреда. А затем он почувствовал себя совсем паршиво. А вдруг она встречается с мужчиной где-нибудь в другом месте? Они вместе обедают, а потом отправляются к нему на квартиру. Может быть, как раз именно сейчас этот мужчина кладет свои грязные лапы на ее грудь. Руки у него, конечно же, волосатые. Грубые. Руки слесаря. И вот эти руки скользят вниз. Они ласкают, продвигаются вниз, следуя изгибам ее гладкого живота. Нет, она не из таких. Она не позволит никому проделать с собой такое. Не позволит. Но все же, женщины позволяли и позволяют. Даже его мать. Фред Лаурин содрогнулся. Против воли пришли воспоминания. Ему только 9 лет. Он зашел к матери попросить ее о чем-то. А она лежала в кровати. И на ней лежал мужчина, которого Фред называл дядей Джеком. Мать стонала и извивалась, а дядя Джек тут же соскочил с кровати. «Ты, ублюдок маленький, я тебе отрежу сейчас, черт побери, твои яйца!» «Что, посмотреть захотелось? Думаешь, увидишь что-нибудь интересное? Стой на этом месте! Если скажешь хоть слово, я оторву твой член!» И Фред смотрел, а мать его позволяла этому мужчине делать с ней все, что угодно. Окно засветилось. Она пришла. Фред затаил дыхание. «Она одна?» «Одна». С собой у нее была большая продуктовая сумка, которую она сразу же отнесла на кухню. «Сейчас она выпьет свою обычную порцию», – подумал Фред. «Лучше бы она не пила так много». Выглядит усталой. Он наблюдал, как девушка смешивает себе мартини. Она взяла кувшин и пошла с ним на кухню. Фред не стал смотреть, что она там делает, хотя и мог бы. Для этого надо чуть изменить положение телескопа. Ожидание раздразнивало его. У нее было почти треугольное лицо с высокими скулами, маленький рот и большие темные глаза. Волосы длинные и вьющиеся, светлые, крашеные. В пахе волосы были почти черные. Фред прощал ей этот маленький обман, хотя поначалу и был несколько шокирован. Она вернулась обратно, неся кувшин и чайную ложечку. В магазине подарков, в следующем по улице доме, продавалась посеребряная специальная ложечка для мартини, и Фред часто останавливался, чтобы рассмотреть эту безделушку, и пытался совладать с собой, чтобы не купить эту ложечку для нее. Может быть, тогда бы она пригласила его к себе на квартиру. Она не пригласит его, пока он не накупит ей подарков. А этого он сделать не может, ведь он знает, что ей нравится. А ей обязательно захочется узнать, откуда он это знает. Фред Лаурин подался немного вперед, чтобы коснуться ее. Коснуться сквозь волшебное зеркало телескопа. Коснуться лишь мысленно, в безнадежном томлении. Сейчас. Сейчас она сделает это. Чтобы поменьше утруждаться на работе, она надевает на себя как можно меньше. Работает она в банке. И хотя служащим там девушкам разрешается носить брюки и прочие безобразные изделия, вошедшие в моду в текущем году, она их не носит. Колин не носит их. Он знает, как ее зовут. Он хотел положить немного денег на ее счет в банке, но не посмел. Одевается она хорошо. Одевается так, что заслужила продвижение по службе. Ее действительно повысили. Теперь она работала в отделе новых вкладов. И там Фреду поговорить с ней уже не удастся. Он радовался за нее, что ее повысили. Но в то же время ему хотелось, чтобы она оставалась работать на прежнем месте, в справочной, где можно было бы сделать так – подойти и направиться к ее окошку. И она сняла с себя голубое платье и бережно повесила его в единственный в ее комнате шкаф. А квартира у нее маленькая, всего одна комната, ванная и крошечная кухня. Спит она на кушетке. Нижнее белье у нее было старое, потрепанное. Фред не раз видел, как она штопала его по ночам. Под комбинацией она обычно носила черные кружевные трусики. Сквозь комбинацию можно было разглядеть их цвет, а иногда она одевала трусики розовые, с черными полосками. Скоро она пойдет принимать ванну. В ванне Колин моется подолгу. За это время Фред мог бы успеть дойти до ее дома и постучать в дверь, и она бы открыла. Однажды она открыла дверь, не одевшись, а только набросив на себя полотенце. А за дверью стоял монтер телефонной компании. В другой раз она также открыла дверь управляющему домом. И Фред знал, что смог бы сымитировать его голос. Он не раз заходил вслед за управляющим в бар и слышал, как тот говорит. Она бы открыла дверь и... Но этого ему делать не следует. Он знал, что случится, если она откроет ему дверь. Он знает, что произойдет. Уже в третий раз. Третье изнасилование. И снова его запрут с этими мужчинами. С этими нелюдьми. Фред вспомнил, как именовали его в камере мужчины. Что они вытворяли с ним. Он приглушенно закурил. Как можно тише. Будто она могла услышать его. Она одела халат. Ее обед уже разогревался в духовке. Она села и включила телевизор. Фред галопом пересек комнату и включил свой. Переключил на тот же канал. Снова быстро приник к телескопу. Теперь он, глядя поверх ее плеча, мог не только видеть экран ее телевизора, но и слышать звук, как будто они смотрят телевизор вместе. Она и Фред. По этому каналу шла передача о комете. Длинные худощавые безволосые мужские руки были сильными. Сильнее, чем казалось на первый взгляд. Они скользили по телу Морин. Искусные, опытные руки. «Мур», — сказала Морин. Она внезапно притянула мужчину к себе и загнулась лежа на боку и обхватила его своими длинными ногами. Он мягко отодвинул ее и продолжал гладить. Он нежно играл ею, как реактивным двигателем при посадке на Луну. Эта мысль пронзила его мозг. Странная мысль, неудобная. Губы его скользили по ее груди, язык совершал быстрые движения, на мгновение касаясь кожи. И он добился. Она растворилась в нем. Она сейчас уже забыла о технике любви. Но он не забыл. Он никогда не терял над собой контроля. Он не кончит раньше нее, и в этом она может быть уверена. Но сейчас не время для мыслей. Сейчас должно быть лишь содрогание от волн ощущений. Она очнулась. Ее сознание вернулось из далекого странствия. Они лежали обнявшись и дышали в едином ритме. Наконец он шевельнулся. Она приподняла голову, ухватившись за его кучерявые волосы. Стоя, он был одного с ней роста. Астронавты обычно невысоки. А когда лежал на ней, то голова его оказывалась на уровне ее горла. Пригнувшись, она поцеловала его и удовлетворенно вздохнула. Сейчас ее мозг снова работал четко. «Мне хотелось бы влюбиться в него», — сказала она себе. «А почему бы и не влюбиться? Он ведь такой неуязвимый». «Джонни, ты хоть когда-нибудь расслабляешься?» Прежде чем ответить, он поразмышлял. «Знаешь, о Джонни Глине рассказывают следующую историю». Он перекатился и оперся на локоть. Парни из отдела космической медицины решили проверить воздействие стресса на его работоспособность. Глен был опутан кучей проводов, идущих к различным приборам. Фиксировалось биение сердца, потоотделение и так далее. Он в это время прогонял на имитаторе программу полета Джемини. В середине программы за его спиной уронили железную чушку на железную же плиту. От грохота зазвенела вся лаборатория, где проводился эксперимент. Потом уронили еще раз. И еще. А сердце Глена продолжало тикать все так же. Палец Джонни нарисовал в воздухе индийский вигвам. У него не дрогнул ни один мускул. Он выполнил всю программу, а лишь затем сказал: «Сучьи вы дети!» Он наблюдал, как она смеялась, а затем грустно сказал: «Мы не имеем права на слабости или ошибки». Сел. «Если мы не собираемся отклоняться от твоей программы, то нам пора вставать». «Да, наверное. Вставай первым». «Хорошо». Он, нагнувшись, поцеловал ее и спрыгнул с кровати. Она услышала шум душа, и в голове промелькнула мысль присоединиться к нему. Но сейчас это его не возбудит. Сейчас она сказала то, о чем упоминать не следовало. Сейчас он захлестнут воспоминаниями о своей рухнувшей карьере. Рухнувшей не из-за допущенной им ошибки, а потому что Америка ушла из космоса. Халат она обнаружила там, где он оставил ее для нее. Предвидение. Мы не имеем права на слабости или ошибки. Если ты что-то делаешь, делай это вовремя и наилучшим образом. Несущественно, какое дело ты делаешь. Ползешь ли по потрепанному катастрофой Скайлэбу, восстанавливая его в условиях орбитального полета, или занимаешься любовью. Делай все так, как надо. Делай четко и без суеты. Они познакомились в Хьюстоне, где Джонни Бейкер, работающий в комитете по астронавтике, был назначен сопровождающим для сенатора Джеллисона и его свиты. У Бейкера была жена и двое детей подросткового возраста. Он был джентльменом в полном смысле этого слова, и когда губернатору пришлось неожиданно уехать, пригласил Морин вместе пообедать. И целую неделю, пока сенатор пребывал в Вашингтоне, составлял ей компанию. И были еще прогулки на катере во Флориде. Но джентльменом в полном смысле этого слова оставался он только до того момента, когда они вернулись в мотель за забытым кошельком. И до сих пор ей непонятно, кто же кого тогда соблазнил. До тех пор она еще ни разу не спала с женатыми мужчинами. А также никогда не спала с мужчинами, если не была влюблена в них. Но что там любовь? В нем было нечто, против чего Морин устоять не могла. У него в жизни была единственная цель, и он был способен добиваться ее осуществления абсолютно любыми способами. А она пока молода, хоть и побывала уже раз замужем, и не давала обета блюсти целомудрие. Да и пошли они к черту эти навязчивые думы, девочка. Морин быстренько скатилась с кровати и включила телевизор. Включила только для того, чтобы он злобно зашипел, чтобы разорвать цепочку горестных размышлений. Но я вовсе не такая дрянная, как кажется. Вопрос о его разводе решится окончательно на следующей неделе. И с этим я ничего поделать не смогу. Вин об этом ничего не знает. Пока не знает. Но может он и не собирается с ней разводиться. Если в этом виновата я, ладно, пусть он ничего не знает. Мы с ней по-прежнему будем добрыми друзьями. Он не всегда был таким, сказала ей как-то Энн. До полета он был другим. До полета он был занят лишь одним. Все время был занят тренировками. А я составляла лишь маленькую толику его жизни. И все же была для него хоть чем-то. Но потом он получил свой шанс. Все пошло прекрасно. Мой муж стал героем. А я оказалась вообще без мужа. Энн, случившееся непонятно, подумала Мори. А мне понятно. Дело не в самом полете, а в том, что этот полет был последний. Если ты Джонни Бейкер, и если всю жизнь трудился и тренировался, готовясь только к одному этому, а теперь это одно никому уже не будет нужно. Единственная цель в жизни. Примерно как у Тима Хамнера. Джонни ведом лишь одной единственной целью. И может быть можно принять ее, проникнуться этой целью, хотя бы частично. Ага, у Джонни отобрали единственную его в жизни цель. А самое важное, что совершила в своей жизни Морин Джеллисон, была стычка с вашингтонской правительницей. Аннабелл Коул – человек свободный в своих действиях, возможностей неограниченных и совершенно непредсказуемый. Полгода назад ее тревожила угроза вымирания одного из видов улиток. Еще через полгода, возможно, встревожит угасание исполнительских традиций среди австралийских аборигенов. А сейчас ее не тревожит ничего, она лишь обвиняет всех мужчин, сколько их есть на белом свете, во всем плохом, что когда-либо случалось. Никто не смеет по-настоящему возразить ей. Никто не смеет. Независимо от того, на какие проблемы обращает свой взор Аннабелл Коул и ее приспешники. Недавно Аннабелл связалась с Морин среди ночи. Понадобилась поддержка ее отца. Тогда-то Морин разозлилась. Аннабелл хотела, чтобы Конгресс выделил средства на исследование по созданию искусственной матки. Необходимо освободить женщин от месяцев рабства, на которые обрекает их перестройка тела. И я сказала ей, подумала Морин. Я сказала ей, что детоношение есть составляющая часть секса. Если она не хочет беременности, то ей придется отказаться и от секса. Так я ей и сказала. А у самой у меня ребенка так никогда и не было. Конечно, папочка может решить некоторые вопросы, связанные с его дочерью. Но уж с этой проблемой Морин справится. Когда через полгода Аннабель найдет новый повод для беспокойства, у Морин будет уже достаточно сподвижников. И тогда она через кого-нибудь назначит Аннабель встречу. Все это она уже продумала. Но беспокоит ее вот что. Ощущение, что стычка с Аннабелл Коул оказалась наиболее важным делом ее жизни. «Я сейчас налью нам выпить», – воззвал Джонни. «А ты пока приняла бы душ? Передача начнется буквально через минуту». «Хорошо», – отозвалась она. И подумала. «А он? Женатый мужчина. Создать ему условия для другой карьеры. Дать возможность удрать из комитета. Дать ему другой вариант дальнейшей жизни вместо писания мемуаров. Если он постарается, ему любое дело по плечу». Но почему же для нее самой она не может отыскать цель в жизни?